так выглядела ситуация, когда я в тот ноябрьский вечер, поднимаясь по лестнице с томом Достоевского в одной руке и пакетом из НК в другой, встретился с русской. В том, что она отвела глаза, я ничего странного не заподозрил. Затащив вечером коляску в чулан для велосипедов, мы частенько находили ее утром задвинутой к стене со свороченным козырьком. Одеяло иногда валялось на полу. Очевидно, его швырнули торопливо и в ярости. Мы купили с рук подержанную маневренную спортивную коляску, но кто-то переставил ее под табличку «Негабаритный мусор», так что в одно прекрасное утро мусоровоз ее забрал. Трудно было не заподозрить русскую. Трудно, но не невозможно. Взгляды остальных соседей тоже не светились теплом и сердечностью. Я отпер дверь, вошел, стряхнул с ног полусапоги. «Привет!» — крикнул я. «Привет!» — ответила Линда из гостиной. В голосе ни намека на враждебность. «Прости, что я так поздно», — сказал я, выпрямляясь. Потом снял шарф и куртку и повесил ее в шкаф. Зачитался и забыл про время. «Ничего страшного», — сказала Линда. «Я искупала Ваню и уложила. Она заснула быстро и спокойно. Повезло». «Отлично», — ответил я и вошел к ней в гостиную. Она смотрела телевизор, устроившись на диване в моем темно-зеленом свитере. «Что это ты в моем свитере?» Она нажала на пульт, выключая телевизор, и встала. «Я? Видишь ли, я без тебя скучаю. Вообще-то я здесь живу и нахожусь здесь постоянно». «Ты понимаешь, о чем я говорю», — сказала она и потянулась, чтобы поцеловать меня. Некоторое время мы стояли и обнимались. Я вспомнил, как девушка Эспена жаловалась, что его мама ходит в его вещах у нее на глазах, — сказал я. Она воспринимала это как сигнал, что мама так заявляет свое право собственности на него, и что по отношению к ней это был враждебный выпад. «Безусловно, так оно и было», — сказала Линда. «Но здесь только ты и я. И мы же не враги?» «Нет, конечно, ты чего это?» — сказал я. «Пойду еду приготовлю. Хочешь красного вина?» Она зыркнула на меня. «А, да, ты же кормишь. Но один бокал вряд ли опасно. Давай?» «Очень хочется, но пока подожду. А ты выпей». «Сначала на Ваню взгляну. Она ведь спит, да?» Линда кивнула, мы зашли в спальню. Ваня спала в своей кроватке, приставленной к нашей двуспальной кровати. Она лежала, как будто на коленках, выставив попу и зарывшись лицом в подушку, вытянув руку в сторону. Я улыбнулся. Линда прикрыла ее одеялом. Я вышел в коридор, взял пакеты, отнес их на кухню, включил духовку, вымыл картошку, по очереди наколол каждую вилкой, положил их на противень, предварительно смазав его маслом, поставил его в духовку, а кастрюлю с водой для брокколи на плиту. Пришла Линда и села за стол. «Я все склеила, и у меня готов черновой вариант», — сказала она. «Можешь потом послушать? Возможно, мне уже просто не надо ничего трогать». «Конечно», — сказал я. Линда делала документальный фильм о своем отце. В среду его надо было сдавать. В последние недели она несколько раз брала у отца интервью, и таким образом он вернулся в ее жизнь после многих лет полного отсутствия, хотя от его квартиры до нашей было 50 метров. Я положил антрикоты на широкую деревянную доску, оторвал бумажное полотенце и промокнул их. «Выглядят аппетитно», — сказала Линда. «Надеюсь, вкусные», — сказал я. «Не буду говорить, сколько они стоят. Картофелины такого микроразмера должны были запечься за 10 минут, поэтому я поставил на плиту сковородку и кинул брокколи в кастрюлю. Вода как раз вроде закипела. «Я накрою на стол», — предложила Линда. «Мы будем есть в гостиной?» «Давай, да». Она встала, достала из шкафа две зеленые тарелки, два бокала и унесла в гостиную. Я пришел следом с вином и бутылкой минералки. Когда я вошел, она вставляла свечи в подсвечник. «У тебя есть зажигалка?» Я кивнул, нашарил зажигалку в кармане и протянул ей. «Скажи, так уютнее?» — спросила Линда и улыбнулась. «Гораздо», — ответил я. Открыл бутылку и налил вино в один бокал. «Очень жалко, что тебе нельзя», — сказал я. «Глоточек, наверное, можно?» — ответила она. «Просто вкус попробовать. Но я потом, с едой». «Отлично», — ответил я. По дороге на кухню я снова остановился перед кроваткой Вани. Теперь она лежала на спине, раскинув руки в стороны, как будто ее скинули к нам вниз с большой высоты. У нее была круглая, как шар, голова и короткое тело, а на нем более чем достаточно жирка. Наша патронажная сестра посоветовала нам в последний раз похудеть Ваню. Например, не кормить ее каждый раз, когда она плачет. «Да они в этой стране сумасшедшие!» Я оперся о бортик и наклонился к Ванье. Она спала с открытым ртом и сопела носом. Изредка я замечал в ее лице черты Ингве, но потом сходство исчезало. В целом, на меня и моих она не походила. «Красивая, да?» — сказала проходившая мимо Линда, коснувшись моего плеча. «Очень», — ответил я. «Хотя непонятно, что с этим делать». Когда врач осматривала Ваню в роддоме через несколько часов после рождения, Линда пыталась добиться от нее признания, что Ваня не просто хорошенькая девочка, но что она необыкновенно хороша. Дежурный тон, когда врач наконец согласилась, ничуть Линду не обескуражил. Я взирал на нее в легком изумлении. Так вот, что такое материнская любовь. Все должно ей подчиниться. Эх, что за время было. Мы не имели никакого опыта с новорожденными малышами, и любое действие вызывало восторг и страх одновременно. Теперь-то мы умелые. На кухне чадила сковородка. Масло на ней стало коричневого цвета. Из кастрюли рядом поднимался пар. Крышка подпрыгивала и стучала о край. Я бросил оба куска на зашипевшую сковороду, достал картошку из духовки и переложил в миску, слил воду из брокколи, подсушил ее несколько секунд на сковородке, перевернул антрикоты, вспомнил о шампиньонах, достал еще одну сковороду, кинул на нее грибы и разрезанный пополам помидор и отвернул мощность на полную. Открыл окно, чтобы выпустить чад, и его мгновенно выдуло. Я положил антрикоты вместе с брокколи на белое блюдо, и пока дожаривались шампиньоны, высунул голову в окно. Холодный воздух стянул лицо. Напротив чернели пустые офисы, но по тротуару под окнами молча двигались потоком люди в толстой теплой одежде. Другие сидели за столом в ресторане, никак не похожим на процветающий, а повара, невидимо для них, но не для меня, перемещаясь в соседнем помещении между плитами и разделочными столами, двигались быстро и решительно, без малейших колебаний. Перед входом в джаз-клуб «Нален» собралась небольшая очередь. Мужчина в кепке вышел из автобуса с надписью «Радио Швеции» и вошел в клуб. На шее у него болталась карточка, видимо, удостоверение. Я вернулся к шампиньонам и встряхнул сковороду, чтобы перевернуть их. Район этот почти нежилой. Здесь в основном офисы и магазины. Так что по окончании рабочего дня жизнь на улицах замирает. Те, кто вечером проходят здесь по улицам, идут в рестораны, коих тут множество. Растить тут детей немыслимо. Здесь ничего для них нет. Я выключил конфорку и переложил грибы, еще белое, но теперь с коричневыми пятнами, на блюдо. Оно было белое с синим кантом и позолотой по краю. Не эталон красоты, но я забрал его себе, когда мы с Ингви делили ту малость, которая осталась от папы. Должно быть, отец купил весь сервиз на деньги от развода. Тогда мама выкупила его долю в доме в Твейте, и он одним махом за раз приобрел все, что нужно в хозяйстве. Но сам факт, что все его имущество закуплено в один и тот же год, обесценивало все предметы. У них не было иной ауры, кроме внезапно свалившихся денег и разрыва всех прежних связей. Для меня дело обстояло иначе. Папины вещи, а кроме сервиза это был еще бинокль и резиновые сапоги, работали на сохранение памяти о нем. Не то чтобы громко и отчетливо, но как регулярная констатация того факта, что и он тоже часть моей жизни. В мамином доме вещи играли абсолютно другую роль. Здесь имелось, например, пластмассовое ведро, купленное еще в 60-х, во времена студенчества в Осло. В 70-х его как-то поставили слишком близко к костру, так что оно подплавилось с одного бока. Спеклось в узор, который казался мне в детстве человеческим лицом, с глазами, кривым носом и перекошенным ртом. Оно по-прежнему было ведром. Мама пользовалась им, когда мыла полы. И когда я брал его, чтобы наполнить водой, я снова видел лицо, а не ведро. В голову несчастного заливали теплую воду, а потом еще моющее средство. Деревянная ложка, которой мама мешала кашу, была одна и та же, сколько я себя помню. Коричневые тарелки, из которых мы ели завтрак, когда я приезжал к ней, были теми же тарелками, из которых я ел в детстве, сидя на табуретке и болтая ногами на кухне дома в Тюбаккене в 70-е годы. Новые вещи, которые она покупала, добавлялись к старым. Все они были ее вещами. Не то у папы. Здесь всякий предмет был просто расходным материалом. Отпевавший папу пастор упомянул об этом в своей речи. Он сказал, что человек должен зацепиться взглядом за этот мир, имея в виду, что папа этого не сделал. Что было подмечено, конечно же, справедливо. Прошло несколько лет, прежде чем я понял, что бывает много веских причин ослабить хватку, разжать руки, ни за что не цепляться, а только падать, падать, падать вниз и в конце концов разбиться насмерть о дно. Не этим ли так притягивает человеческую мысль нигилизм? В спальне закричала Ваня. Я выглянул из кухни и увидел, что она вцепилась в прутья кроватки и подпрыгивает от возмущения, а Линда уже бежит к ней. «Еда готова», — сказал я. «Как всегда», — улыбнулась Линда, взяла Ваню, улеглась с ней на кровать, задрала свитер на одной груди и отстегнула чашку бюстгальтера. Ваня замолкла в ту же секунду. «Она сейчас снова заснет», — сказала Линда. «Жду», — сказал я. Вернувшись на кухню, я открыл окно, выключил вытяжку, взял еду и понес ее в гостиную по коридору, а не через комнату, чтобы не разгуливать Ваню. Налил себе в стакан минералки и стоя выпил ее, обводя взглядом комнату. Музыка не помешает, вот что. Я подошел к полке с дисками. Вытащил Anthology Эмилю Харрис, которую мы постоянно слушали последние недели, и засунул в проигрыватель. От этой музыки легко защититься, если ты заранее настроился, или не реагировать на нее, запустив ее фоном. Тем более, что Харрис простая, сентиментальная и без изысков. Но если ты не готов, как я в ту минуту, она проникает прямо в тебя. Чувства вскипают. И я не успел и слова разобрать, как глаза у меня оказались на мокром месте. Только в такие моменты я понимал, как редко такое бывает, какой я теперь стал деревянный. 18 меня все время раздирали эмоции, мир ощущался острее. Поэтому меня и тянуло писать. Только по этой причине я хотел нажимать на те же кнопки, на которые давит музыка. Скорбь и жалобность человеческого голоса, трепет и восторг. Все, чем наполняет нас мир. Вот что хотел я пробудить. Как я мог это забыть? Я отложил коробку из-под диска и встал у окна. Как там у Рильке? Что музыка возносила его над самим собой, но не возвращала на тот уровень, где настигла, но повергала куда ниже в пучины незрелости. Примечание. Перевод Елены Суриц. Конец примечания. Вряд ли он имел в виду кантри. Я улыбнулся. Прямо передо мной стояла Линда. Она вышла из спальни в гостиную. «Спит», — прошептала она, выдвинула стул и села за стол. «О, блаженство!» «Еда, наверное, остыла», — сказал я, усаживаясь напротив нее. «Ничего страшного. Можно я уже начну есть? Я голодная, как волк». «Давай». Кивнул я, налил в бокал вина и положил себе на тарелку картофель. Линда налегала на мясо и овощи и рассказывала, какие проекты делает народ в ее группе. Люди, которых я едва знал по именам, хотя их всего-то было 6 человек. Когда она только пошла учиться, все было по-другому. Я регулярно встречался с ее однокашниками. В институте кино, в кафе и барах, где они тусили. В классе собрались довольно взрослые люди, под 30, уже многого добившиеся. Один, Андерс, играл в «Докторе Космосе». Другой, Эзз, был известным стендап-комиком. Но потом Линда ушла на год в декрет, а вернулась в новый класс, следить за которым у меня не хватило сил. Мясо было мягче масла. В красном вине чувствовалась древесная и землистая нота. Глаза Линды блестели в свете стеариновых свечей. Времени было без нескольких минут 8. «Хочешь, чтобы я сейчас послушал твой текст?» — спросил я. «Не обязательно. Можешь завтра днем». «Но мне любопытно», — ответил я. «Он же ведь небольшой». Она кивнула и встала из-за стола. «Я принесу магнитофон. Ты где будешь сидеть?» Я пожал плечами. «Может, здесь?» Я кивнул на стул, стоявший перед книжным шкафом. Линда принесла дат-магнитофон, я взял бумагу и ручку, сел, надел наушники. Она вопросительно посмотрела на меня. Я кивнул, она нажала на пуск. Линда убрала со стола. Теперь я сидел один и слушал. Историю ее отца я знал и раньше, но услышать ее из его собственных уст оказалось не то же самое. Он, его звали Роланд, родился в 941 году где-то в Норланде, в маленьком городе. Рос без отца, с мамой, сестрой и братом. Он был старший. Мама умерла, когда ему было 15. С этого возраста он отвечал за младших сам. Они жили одни. Взрослые никак в их жизни не участвовали. Только приходила женщина убирать и готовить. Он отучился 4 года в училище и закончил его инженером-гимназистом, как это называют шведы. Пошел работать, играл вратарем в местной футбольной команде, был всем доволен. Примечание. В Швеции инженером-гимназистом называли инженера не с высшим, а со средним техническим образованием. Специальность существовала до начала 1990-х годов. Конец примечания. На танцах встретил Ингрид, свою ровесницу. она ходила в школу домоводства, работала секретаршей в администрации шахты и была писаная красавица. Они сошлись и поженились. Ингрид мечтала о сцене, и когда ее приняли в театральную школу Стокгольма, Роланд бросил свое прежнее житье-бытье и переехал с женой в столицу. Ее ожидала жизнь актрисы прославленного Драматена, которая ничего не могла предложить ему. Пропасть разделяет инженера-гимназиста, футбольного вратаря, в маленьком норландском городке и мужа красивой актрисы одного из главных театров страны. Они быстро одного за другим родили двоих детей, но это не удержало их брак. Они расстались, и вскоре после этого он заболел в первый раз. Это была болезнь безграничности. Она то бросала его на вершины маниакала, то низвергала в бездну депрессии. Но раз зацапав, уже не отпускала. Дальше жизнь пошла по накатанной колее. В больницу, из больницы, снова в больницу. К тому времени, когда я познакомился с ним весной 2004 года, он уже не работал много лет, с середины 70-х. А Линда не общалась с ним многие годы, хотя и видел его фотографии, но оказался не готов к тому зрелищу, которое предстало мне, когда я открыл дверь. Он стоял на лестничной площадке с таким обнаженным лицом, что было видно, этот человек не защищен от мира ничем. Безоружное, полностью уязвимое создание, смотреть на которое душа разрывается. «Это ты, Карл Уве?» — сказал он. Я кивнул и взял его за руку. «Роланд Бустре», — сказал он. «Папа Линды». «Я много о вас слышал», — сказал я. «Заходите». За мной возникла Линда с Ваней на руках. «Привет, папа», — сказала она. «Это Ваня». Он стоял тихо и молча, и только смотрел на Ваню, а она также молчала и смотрела на него. «О», — произнес он, — глаза влажно блестели. «Пальто можно сюда?» — сказал я. «Сейчас будем кофе пить». Лицо у него было открытое, а вот движение скованное, как у заводной игрушки. «Перекрасили?» — спросил он, когда мы вошли в гостиную. «Да», — кивнул я. Он подошел к ближайшей стене и уставился на нее. «Сам красил, Карл Уве?» — спросил он. «Сам». «Качественная работа», — сказал он. «Когда красишь, важна аккуратность. У тебя все аккуратно. Я, видишь, сейчас тоже крашу свою квартиру. В спальне будет бирюза, в гостиной слоновая кость. Но пока я сделал только часть спальни, одну стену». «Замечательно», — сказала Линда. «Наверняка красиво получилось». В Линде появилось что-то такое, чего я никогда раньше не видел. Она подстраивалась под него, точно принижала себя, играла его ребенка, отделяла отца своим вниманием и присутствием и в то же время ставила себя выше тем, что все время пыталась, но не могла полностью скрыть, что стыдится его. Он сел на диван. Я подал ему кофе и принес из кухни булочки с корицей, купленные нами утром. Мы молча ели. Линда сидела рядом с ним, с Ваней на руках. Она показывала ему своего ребенка, но до тех пор я не понимал, как ей все это непросто. «Булочки были вкусные», — сказал он. «И кофе тоже был вкусный. Ты сам его сварил, Карл Уве?» «Да». «У вас есть кофемашина?» «Да». «Это хорошо», — сказал он. Мы помолчали. «Желаю вам всего самого хорошего», — сказал он. «Линда моя единственная дочь. Я рад и благодарен, что могу приходить к вам в гости». «Папа, «Хочешь посмотреть фотографии?» — спросила Линда. «Какой Ваня была сначала?» Он кивнул. «Подержи ее», — сказала Линда и вручила мне мягкий теплый комок, который сонно таращился на меня, а сама пошла и принесла с полки альбом. «М-м-м», — говорил Роланд на каждую фотографию.